Пелом Гренвилл Вудхаус. О пользе оптимизма. Читает автор. Многие зарубежные классики входят в русскую литературу не одни, а рука об руку со своим постоянным переводчиком. Своим русским полпредом, посредником, без которого они не стали бы фактом русской культуры. Так нерасторжимой парой с переводчиком и ходят. Данте с Лозинским, Шекспир с Пастернаком, Сервантес с Николаем Любимовым, О. Генри Стивенсон с Корнеем Чуковским, Вирджиния Вульф с Еленой Суриц, Фолкнер с Виктором Голышевым, Музиль, Гессе и Томас Манн с Соломоном Аптом, а Честертон и Вудхаус с Натальей Трауберг. Комические идиллии лучшего английского комика XX века Пелома Гренвилла Вудхауза получаются в переводе Натальи Трауберг лучше, чем у других, не менее маститых переводчиков. Трауберг Вудхауза любила и тонко чувствовала. Ее памяти и посвящается эта книга. Для автобиографии нужны чудаковатый отец, несчастливое детство и жуткая школа. У меня ничего такого не было. Отец нормален, как рисовый пудинг. Детство лучше некуда, а школа — 6 лет блаженства. Пелом Гренвилл Вудхаус. Вместо предисловия. В сентябре 1915 года крупный литературный филадельфийский журнал «The Saturday Evening Post» напечатал рассказ жившего в это время в Америке 33-летнего английского писателя-юмориста Пелома Гренвилла Вудхауса. Рассказ, называвшийся «На выручку юному Гасси», спустя 1.5 года он войдет в сборник «Левша на обе ноги», вышедший в лондонском издательстве «Мэтьюин». Ничего особенного собой бы не представлял, если бы не две короткие незначительные реплики. Сначала немолодой уже, недавно принятый на работу дворецкий, сообщает своему хозяину: «Вас желает видеть миссис Грегсон, сэр». А затем, когда его хозяин, юный повеса, в свою очередь извещает дворецкого, что они едут в Америку, берет, как дворецкому и полагается, под козырек: «Очень хорошо, сэр. Какой костюм вы наденете?» Кто бы мог предвидеть, что эти проходные реплики войдут в аналы английской литературы? А между тем, именно это и произошло, ибо они ознаменовали собой рождение знаменитой пары Дживса и Берти Вустера, а заодно и железной женщины тети Агаты, у которой акулий глаз и твердые моральные устои. Эта тетя Агата посылает племянника в Нью-Йорк образумить своего кузена Гасси, который по легкомыслию влюбляется в заштатную артистку бродвейского варьете. Читатели сентябрьского номера «The Saturday Evening Post» за 1915 год вряд ли обратили внимание на почтительного дворецкого, которого теперь знают и почитают во всем мире. Его роль в рассказе слишком незначительна. Да и какая юмористическая история обходится без ушлого слуги и легкомысленного и недалекого хозяина, который без своего фактотума шагу ступить не может? Вспомним хотя бы: Фигаро здесь, Фигаро там. Теперь, когда я столько всего о нем написал, отметит Вудхаус спустя полвека в авторском предисловии к «Миру Дживса» 1967, антологии романов и рассказов с участием прославленного дворецкого, кажется забавным, как тихо и незаметно вошел Дживс в мою жизнь. В полной мере я представил его себе несколько позже. Я краснею от мысли, что во время нашей первой встречи я обошелся с ним столь бесцеремонно. Сноска. Здесь и далее все цитаты даются в собственном переводе автора, если не указано иного. Да, действительно, довольно бесцеремонно. Наградил великого Дживса всего 2 незапоминающимися репликами, но уже в следующих рассказах этих лет «Лодырь Рокки и его тетушка», «Командует парадом Дживс», «Спасем Фредди», «Дживс и незваный гость», Дживс и Вустер обретают реальные очертания, выходят на первый план, оттесняя на второй остальных действующих лиц. Теперь и мы представляем их себе в полной мере. Их внешность, стиль поведения, язык и, главное, отношение между собой. В этих ранних дживсовско-вустерских рассказах и запущена фабула, которая будет потом безотказно действовать на протяжении многих лет в десятках романов шоу и киносериалов. На авансцене неизменно присутствует находчивый, немногословный, осмотрительный, я бы затруднился, сэр, вот так сразу вносить предложение, никогда не вступающий в спор, лояльный дворецкий Дживс. Волосы черные, походка бесшумная, не ходит, плывет. В руках поднос с зельем от похмелья собственного изготовления. На лице выражение, которое с натяжкой можно принять за улыбку. Вид величественно отрешенный, особенно когда обижен. И его хозяин. Светский хлыщ, болтун, хвостун, лентяй, пьяница, бесхребетная, беспозвоночная, как называет племянника тетя Агата. Полный на словах воинственного задора, Берти Вустер чуть что теряет дар речи. Меня точно волной окатило. Нет, он не глуп, находчив, знает себе цену. Довольно, прямо скажем, невысокую. Я, конечно, может, и обормот. И испытывает глубокое уважение к аналитическому уму своего всезнающего дворецкого. Во всем его слушается, хотя может и взбрыкнуть, и больше всего боится, что станет его рабом. Чистосердечно признается, Дживс ужасно меня подавляет. Привычные роли хозяина и слуги таким образом переворачиваются в этом юмористическом цикле с ног на голову. Вустер невоздержан, чуть что переходит на крик. В его сбивчивой речи сплошные междометия. Чертей он поминает через слово. Дживс, напротив, сдержан, он весь усердие и внимание, изъясняться предпочитает на канцелярите, словно бы в укор Вустеру. На основании вышеупомянутых отчетов в качестве необходимого условия для получения денег вменяется в обязанность. Такого, как Дживс, правильного, осмотрительного, такой, как Вустер, не может не раздражать. Дживс не переносит, когда джентльмены неряшливы, ленивы, болтливы, безвкусно одеваются, но для хозяина, естественно, делает исключение. При этом незаметно, подчеркнуто вежливо, берет на себя еще и воспитательную функцию. Подсказывает Вустеру, как себя вести, каковы должны быть его действия, что следует сказать, что и по какому случаю надеть. Я бы настоятельно советовал сменить этот галстук, сэр. Человек начитанный, он рекомендует, что читать, а чаще, что не читать. Вам не понравится Ницше, сэр. Его лицо при этом выражает сдержанную благожелательность. О чем он думает, когда видит хозяина в розовом галстуке и зеленом пиджаке, или же в разобранном состоянии после бурных возлияний накануне, остается только догадываться. Даже когда отношения с хозяином напрягаются до предела, чаще всего это бывает в самых первых рассказах, когда герои, так сказать, еще не притерлись, на лице Дживса по-прежнему запечатлены всегдашняя лояльность и преданность. Дворецкий, как никто, владеет чисто английским искусством держать себя в руках в любых обстоятельствах. Впрочем, если Вустер к его рекомендациям не прислушивается, Дживс может обидеться, будет дуться, отвечать односложно, сторониться хозяина. Кстати, об отношениях хозяина и работника. Они также развиваются по одной и той же, раз и навсегда заданной схеме. Поначалу Вустер Дживса недооценивает, подозревает, что дворецкий дал маху, зашел в тупик. Однако впоследствии, сообразив, что многоопытный Дживс все предусмотрел, а дворецкий способен на такое, чего от него не ждут, признает, что был к своему слуге несправедлив и рассыпается в комплиментах. «Дживс, вы неподражаемы. Стараюсь, сэр». Таков бравурный финал всех без исключения истории с участием Дживса и Вустера, в какие бы безвыходные ситуации эта парочка не попадала.